КХМ привлекла к себе внимание одна из матриархов, что осталась на своем месте, продолжим. Как и говорили ранее, ситуация вышла из-под контроля и нам надо что-то с этим делать. Нет ничего проще, хмыкнула одна из присутствующих, раз дорогая Одина и главари пиратов не удосужились подумать, перед тем как совершать атаку на планету Альянса, их надо наказать. С нашей стороны будет разумно всячески поддержать ответный поход, дать людям вымести злость, а потом успокоить. Поддерживаю такое решение. Пусть из-за инцидента с тем ребенком отношение к людям стало неоднозначным, это не значит, что мы должны начать с ними войну. Азари веками вели галактику в будущее, так зачем отказываться от проверенных методов? Поддержим альянс, приструним гегемонию, а заодно начнем сближаться с людьми. Турианцы в последние несколько десятков лет излишне возгордились. Мы разрешили им быть защитниками галактики, а они решили, что могут начать влиять на проводимую нами политику. У людей есть неплохой военный потенциал, так почему бы не создать из них противовес турианскому влиянию, дадим людям немного больше свободы и заставим рыцарей галактики забыть о своих амбициях. Пусть лучше сосредоточиться на защите пространства цитадели. Поддерживаю, а заодно, через пару лет, можно попробовать повторить ход с приемом в спектры первого человека, тем более, по итогам сражения за Элизиум там выделилось несколько героев. Значит, решено, не мешаем Альянсу наказывать гегемонию, и усиливаем процесс интеграции Альянса в пространство цитадели. Кто за? Единогласно. Стивен пошел в каюту адмирала его старый знакомый, слишком прямо держащий спину. Кастани, поприветствовался служивца командующий пятым флотом, как твоя спина? Уже в норме, воткнули имплант, зашили кожу и выгнали из лазарета, усмехнулся почти другу мужчина. Говорят, чтобы места не занимал. Хорошие у нас все-таки врачи, усмехнулся Хакит, что-то вспоминая, но ты пришел ко мне не для того, чтобы похвастаться быстрым излечением. Нет, только что передали, что через два дня начнется ответная атака. Первые и третьи флоты, а также остатки наших второго и пятого, нанесут удар по Торфану, торговой луне в пространстве гегемонии. Разве нам что-то подобное позволит? Иронично усмехнулся адмирал Хакит, сколько раз Альянс просил совет цитадели о чем-то подобном, но нам всегда отвечали, что в случае прямой агрессии будут наложены санкции и прочее. В этот раз ситуация другая, ты что, совсем не смотришь галактические новости? Удивился Кастани Дришер. Нет, пока ты отлеживался после взрыва на мостике, мне пришлось руководить спасательными операциями, производить ремонт того, что осталось от наших флотов и нервно вглядываться в космос, ожидая еще одного нападения. Тогда, просвещу тебя, завернув в закуток и открыв потайную нишу, о которой знал каждый хороший друг Хакита, Кастани плеснул себе два пальца виски, если вкратце, то совет цитадели не то, чтобы против ответного рейда, а очень даже за, и это официальная позиция совета. Прямо сейчас сообщают, что в ответной атаке хотят поучаствовать несколько тысяч добровольцев из инопланетян. Азари, турианцы даже краганы. Командование чешет голову и думает, куда их деть, ведь с одной стороны в структуру флота Альянса они не входят, а с другой отказываться от такого количества опытных солдат. Не ожидал, решив немного расслабиться, налил Хакита себе. Я тоже, но немного подумав, понял, что это ни разу не жест доброй воли, хмыкнул адмирал Дришер. Просто во время нападения на планете проходил какой-то бизнес-форум, в котором участвовали влиятельные шишки из Азари и прочих рас Совета. Вот они и обиделись на гегемонию. Только начинаешь верить во что-то хорошее, как жизнь наносит ответный удар. Впрочем, наше дело маленькое. Да, Стивен, наше дело маленькое, но это не значит, что от возмездия нельзя получить удовольствие. За победу, за победу. Просто прекрасно, закончив знакомство с отчетами, поделился своим мнением я, приятно, когда все идет строго по плану. Первые логосы достигли того уровня, когда для них нет ничего неизвестного, поддержала меня Алисия, внутренне довольная испытаниями нескольких новых составов в полевых условиях. Да, скоро все начнется, и я думаю пора возвысить первых магасов. Жду от вас списков тех, кто по вашему мнению достойны. Жаль, что девочка так молода, покачала головой Доминика, сначала я думала, что ты навязал ее мне только из своей прихоти, но со временем ее талант действительно велик, и если его правильно огранить, придумай, чем будешь ее награждать. Еще раз ознакомившись с настоятелем храма на поверхности Элизиума о действиях Джейн Шепард, а я помогу. Все же ей предстоит пройти множество испытаний в ближайшее время. Тут все просто, она давно просила увеличить количество имплантов, пожала плечами Доминика, так что нет смысла придумывать что-то еще. Хорошо, как только определитесь с их типом, свяжись со мной. Давно я не работал над чем-то подобным. Лично, немного недоуменно спросила Доминика, не слишком ли большое внимание для такой, как она. Не спорю, она заслуживает награды, но такой, почему нет? Ты сама сказала, что будь ты там, справилась немногим лучше, без использования возможностей нынешнего вместилища. Девочка заслужила, тем более, если не афишировать авторство имплантов, то лишних пересудов и не возникнет. Только если так, но все равно, скрывать подобное долго не получится, а это, решение уже принято, и с последствиями я разберусь самостоятельно, оборвал ученицу я, лучше обсудим будущий ответный рейд. Обсуждать там особо нечего, отмахнулась Доминика, гегемония банально не успеет собрать достаточные силы, чтобы отстоять Торфан и прочие пиратские базы на своей территории. Нынешний гегемон наоборот, при первой возможности отведет лояльных ему капитанов вглубь территории, оставив самых тупых в качестве жертвы Альянсу. Все равно бой обещает быть жарким, а жаркий бой – это отличная возможность получить ценный опыт. Кого ты определила командующим флотом корпорации? Майка Долвана, старшего техножреца Доминуса и одного из кандидатов на становление Магосом. Он прекрасно показал себя не только в симуляциях, но и в стычках с пиратами и наемниками. Хорошо, пусть будет он, вынес я решение, ознакомившись с его личным делом, однако, не забудь прикрепить к войскам ученицу, ей не помешает поучаствовать в космическом бою и еще раз показать себя на поле боя. С одной стороны, ты всячески ей покровительствуешь, а с другой бросаешь в самое пекло, задумчиво произнесла Алисия. Как любой клинок, ее необходимо закалить, чтобы он не подвел в нужный момент, решил прибегнуть к аналогии я. Но не стоит забывать, что если хоть немного ошибиться, то клинок может и сломаться, оппонировала мне Доминика. Возможно, но ничего не делая, не узнаешь результата. У нас есть шанс получить, не побоюсь этого слова, героя, и упускать его нельзя. Пусть будет так, окончательно сдалась Доминика, может тогда ты и роль на флоте для нее подобрал? Конечно, позволил себе намек на веселость в голосе я, пусть попробует себя в кибервойне. Полезный навык для будущего Доминуса. Часть 29. Карающая и скрытая. Новость о героической обороне Элизиума разнеслась по информационному пространству Альянса подобно лесному пожару. Ксенофобские настроения, в основном по отношению к батарианцам, вспыхнули с новой силой и сообщение о том, что человечество не оставит подобный акт агрессии без ответа было воспринято с энтузиазмом. На мобилизационные пункты потянулись ветераны предыдущих конфликтов. Накал ксенофобии немного поубавился, когда пришло сообщение о том, что из пространства цитадели начали прибывать первые добровольцы, что решили вместе с людьми дать отпор беззаконию. Командование Альянса в полном составе забыло про сон, формируя новые военные подразделения и доукомплектовывая старые. Итогом проделанной работы стал план широкомасштабного наступления, все приграничные системы гегемонии планировалось зачистить от пиратов и их пособников. Особую помощь в этом оказали данные о расположении планетарных баз и станций, переданные анонимными источниками. Для упрощения логистики и доставки войск к будущей операции активно привлекали силы корпорации и национальных государств. Джейн внимательно следила за тем, как десантный корабль заходит на посадку. Одна из перевалочных баз пиратов, где они аккумулировали добычу перед отправкой дальше на территорию гегемонии системы Терминуса, была как на ладони. Орбитальные удары и грамотная работа авиации уничтожили системы ПВО и основные рубежи обороны, но пираты успели засесть во внутренних помещениях. Просто разнести их логово с орбиты было нельзя. Имелась информация о том, что на базе содержатся рабы, захваченные на Элизиуме, и нескольких других колониях человечества. Высадка планировалась в 2 километрах от первых рубежей обороны, ближе было опасно, велик шанс попасть под обстрел переносных ЗРК. Впрочем, можно было и рискнуть, но ей четко сказали, если она хочет поучаствовать в боях и на других фронтах подкрепление ей не выдадут. Новые импланты серьезно расширили ее возможности. Вычислительный модуль, совмещенный с оптическим имплантом, упростил управление подразделениями скитариев и роботов, а спинальный, полностью заменивший ей родной позвоночник, обострил реакцию. Про пакет программ для полевого взлома вражеской электроники и говорить нечего, теперь она могла захватывать контроль над вражескими системами, даже не приближаясь к ним. Небольшой толчок был сигналом к началу высадки. Передав пилотам десантных ботов приказ немедленно возвращаться на корабли-носители за подкреплением, она спрыгнула на каменистый грунт. Скитарии и роботы уже начали движение на позиции, а из пожирателя выходили шагоходы. Джейн не нравились эти машины-войны, не то, чтобы она презирала подобные дары амнистии, но считала их излишне сложными и громоздкими. Шагоход был слишком заметен, для передвижения потреблял столько же энергии, как парочка тяжелых танков, да и устанавливаемое на него вооружение было изрядно ограничено, но прямо сейчас данный тип техники был почти идеален для прикрытия пехоты. Покрытая множеством острых скал, разбросанным по всей поверхности как противотанковые заграждения, и с нестабильным магнитным полем, что нарушало работу репульсоров, эта планета была почти непроходимой для стандартной техники, в то время как шагоходы чувствовали себя здесь просто прекрасно. Скитарии и егеря уже заняли позиции вокруг базы пиратов, а запущенные ими дроны начали передавать оперативную информацию. Окинув поле боя мысленным взглядом, Джейн скомандовала начало движения, предварительный план уже был готов, остальное доработает в процессе. Первой частью плана было окружить неприятеля, а затем начать планомерное наступление при поддержке орудий шагоходов, давя очаги сопротивления и загоняя пиратов в угол. Параллельно с этим транспортные дроны, почти невидимые в клубах дыма после бомбардировки, высаживали на головы пиратов дронов-диверсантов, что должны не только разведать обстановку внутри базы, но и взять под контроль ее основные системы. Джейн не хотелось, чтобы в разгар штурма кто-то подорвал реактор. Жаль только, что диверсия с усыпляющим газом и выключением ЗЖО не сработает. Пустотные скафандры спасут пиратов от любого нелетального газа, а сломав ЗЖО велик шанс убить пленников. Стоило первым скитариям выйти из-за скал на открытое пространство рукотворной долины, как по ним открыли огонь. Засевшие в остовах уничтоженной техники и воронках от взрывов, пираты яростно отстреливались, желая продать свои жизни как можно дороже. Кинетические щиты скитариев вспыхнули, и те почти мгновенно залегли за ближайшими укрытиями. Определив огневые точки, Джейн навела на них орудия шагоходов. Ракетные установки Цикад произвели залп из-за укрытий, после чего шагоходы распрямились и открыли огонь из пушек. Канонада взрывов была не столь ужасна в разряженной атмосфере, но и приглушенный звук разрыва сотен снарядов внушал ужас в сердца врагов. Еще до того, как последние снаряды взорвались, в атаку пошли скитарии. Словно красные муравьи они устремились к пиратскому логову. Первыми на позиции пиратов ворвались жаволовчие при поддержке штурмовых роботов. Вооруженные в основном оружием ближнего боя и пистолетами, они быстро сокращали дистанцию и вгрызались в ряды оглушенных ксеносов. Привыкшие к другой военной доктрине ксеносы, если и оказывали сопротивление, то чисто номинальное, быстро погибая под ударами булав и клинков. Пока штурмовые отряды проводили зачистку, рядовые скитарии занимали новые позиции. Груда горящего мусора, в которую превратилось все, что находилось за пределами основной базы, озарялась вспышками выстрелов и бесконечным потоком докладов. Новые импланты позволяли Джейн не только реагировать на постоянно изменяющуюся тактическую ситуацию, но проводить взлом систем самой базы. Главный компьютер был древним, а большинство систем, кроме жизненно важных, были на последнем издыхании, но Джейн справлялась, постепенно беря под контроль все, что имело электронную начинку. Уже сейчас она слышала переговоры пиратов и готовилась заблокировать главный реактор, а заодно склады с рабами. Первые пираты планировали подорвать, если не удастся вынудить ее отступить, взяв заложников. Бои по периметру еще продолжались, когда передовые отряды достигли стен базы. Покрытые выгоревшие от лучей местного солнца краской стены были прочны и надежны, однако имели ряд уязвимостей под названием двери. Дождавшись, когда подтянутся роботы со штурмовыми щитами и ржаволовчие, Джейн начала кибератаку. В один момент база пиратов превратилась в огромную ловушку. Бронированные и обычные двери захлопнулись, изолируя отряды друг от друга. Связь отключилась, как и освещение, оказавшиеся несокрушимыми внешние ворота гостеприимно открылись. Впрочем, пираты не растерялись и почти мгновенно начали действовать. Засевшие за баррикадами стрелки открыли ураганный огонь, техники начали пытаться восстановить контроль над внутренними системами, а запертые в отдельных помещениях боевики вскрывать двери. Впрочем, на каждое действие пиратов было приготовлено противодействие. Ураганный огонь разбивался о стальные стены из композитного сплава, а быстро возведенные баррикады не спасали от мастерски брошенных гранат. Немногочисленные биотики в рядах пиратов пытались что-то сделать, но стоило им начать применять свои способности, как на них концентрировался весь огонь штурмующих. Сколь бы ни были сильны биотические барьеры, долго выдерживать град пуль они не могли. Как только расстояние между защитниками и атакующими сократилось, из-за спин роботов выскочили ржеволовчи и их механическая свита. Надежная броня и кинетические барьеры отлично защищали бойцов ближнего боя, а их мастерство и экспериментальное оружие делали из них посланников смерти в рядах пиратов. Несколько краганов атаковали в ответ, пытаясь раздавить людишек, но ловкие скитарии расправлялись и с ними, продолжая руководить штурмом. И не забывала Джейн про кибервойну. Она меняла протоколы, закрывала шлюзы данных и переадресовывала команды, всячески мешая пиратам восстановить контроль над их базой. Все было бы совсем просто, вот только против нее в виртуальном пространстве сражался кто-то крайне умелый. Опытный нейтронер доставлял ей множество проблем, уходя от ее атак и контратаку я сам, если бы не новый имплант, созданный лично Амнисиархом, контроль над сетью она бы давно утратила, и штурм стал бы в разы кровавей. Сделав себе пометку, захватить такого умельца и допросить его, Джейн выделила часть ресурсов на определение точного местоположения виртуального врага, чтобы его ненароком не убили при штурме. Но и в этот раз скользкий нейтронер продолжал ускользать от ее внимания, наводя на ложные цели. Впрочем, пытаясь скрыть свое местоположение, он ослабил напор на других направлениях. Мощный взрыв раздался в северной части базы. Это загнанный в угол пират подорвал оружейный склад, и забрав вместе с собой пятерых скитариев. Разгерметизация базы стала лишь временным неудобством, Джейн быстро заблокировала ближайшие двери, восстанавливая герметичность, заодно дав команду оставшимся снаружи скитариям начать заделывать пробоину. Пусть двери и замедлит темп вытягивания атмосферы, но вентиляция все равно останется незаблокированной. Давно необслуживаемые аварийные створки не закрылись полностью. Оставив зачистку надземных уровней базы на альфа-скитариев, сама Джейн сосредоточилась на спуске под поверхность планеты. Подземные уровни были не так обширны, но именно на них находились основные системы базы, а заодно и помещения для содержания рабов. Узкие коридоры наполнились звуками боя. Пираты сопротивлялись отчаянно, уже не стесняясь использовать все, что у них осталось. Тяжелое вооружение, взрывчатку, несколько штурмовых роботов и вовсе были уничтожены выпрыгнувшими на них из боковых помещений рабами, обвешанными взрывчаткой. Реакторная была занята с легкостью, как и подземные склады, оставался последний рывок. Зал с рабами. Дверь в него была взломана, а все камеры внутри уничтожены, так что пришлось соблюдать максимальную осторожность. Темнота не была помехой для воинства Амнисии, как и для пиратов. Но за время штурма удалось определить модели ПНВ, используемые ими. Не вступая в переговоры, первыми в загон с рабами отправились светошумовые гранаты. Затем в зал ворвались скитарии и открыли огонь по заранее распределенным целям. Пираты пытались укрыться за телами рабов, но системы наведения не оставляли им и шанса. Поглощенная расчетами и продолжающейся схваткой в киберпространстве, Джейн едва не погибла, когда один из роботов в ее свите пошевелился без ее команды. Движение было едва заметным, он немного сместил ствол оружия и активировал его. Поток вольфрама в упор мгновенно перегрузил кинетический щит, и частицы металла забарабанили по обшивке силовой брони. Увлеченная противостоянием на другом уровне, Джейн, однако, среагировала с минимальной задержкой. Уйти с линии огня, отдать приказ остальным роботам, а заодно и самой начать стрелять. За несколько секунд от грозной боевой машины осталась лишь груда металла, но неизвестный нейтронер уже добился своего. Отвлекшись от их противостояния, Джейн на миг сдала позиции, и он начал широкомасштабную атаку на внутреннюю сеть штурмовой группы. Протоколы наведения, общая тактическая сеть и система опознавания свой-чужой, все это в один миг перестало работать. Начали поступать сообщения об уничтожении отрядов, отдельных юнитов, кораблей на орбите, тактическая карта стала бесполезна. Чувствуя, как накаляются импланты в ее мозгу, Джейн начала восстановление утраченного, полностью передав управление войсками заместителям. Неизвестный нейтронер был искуснее и опытнее ее, но дарованные амнисиархом импланты давали ей подавляющую мощь. В киберпространстве их схватка напоминала бой Давида и Голиафа, но в этот раз Голиаф побеждал. Сосредоточившись только на одном деле, Джейн медленно, но верно теснила неизвестного. Шаг за шагом, изгоняя его из сети механикуса и загоняя на локализованные сервера базы, чтобы впоследствии физически отключить их. Все было кончено, только когда отряд скитариев заглушил реактор базы, что уже начал процедуру перегрузки. Электричество пропало отовсюду, а аккумуляторы, даже самые мощные, не могли долго поддерживать столь мощные вычислительные центры. Все было кончено, она победила. Проверить всю базу, мне нужен их нейтронер. Живым, испытывая боль от использования имплантов, она начала отдавать команды голосом, выживших пленных и пиратов приготовить к транспортировке на флот. Меня беспокоить только по важным вопросам. Через несколько часов, когда база пиратов оказалась окончательно зачищена и приготовлена к подрыву, сообщение об обнаружении нейтронера так и не поступило. Наблюдая за тем, как из недр базы вылетают челноки, Джейн размышляла над тем, куда пропал этот неуловимый нейтронер. За прошедшее время был проверен каждый обитатель базы, даже мертвецов тщательно изучали, но никто из них не обладал нужными для противостояния ей имплантами. Отдав приказ начать демонтаж серверов и всей сохранившейся электроники, она зашла на борт челнока. Если даже после изучения всех логов и записей не удастся обнаружить виновника, ей придется признать свою полную непригодность как киберхищника. Бой на орбите Торфана еще не закончился, когда началась десантная операция. Торговое поселение на спутнике газового гиганта было не мелким постом с парочкой складов и посадочных площадок, а настоящим городом, причем городом укрепленным. Целая сеть бункеров по периметру, позиции ПВО и ПКО, а из-за того, что о нападении пираты знали сильно заранее, они успели превратить каждое здание в крепость. Сложности доставляло еще и то, что именно сюда свезли большинство захваченных на Элизиуме рабов, а значит, просто сравнять город с землей было нельзя. Получивший под командование целую роту Джон Шепард должен был прорвать первую линию обороны и закрепиться на внешнем периметре. А звезду им с неба не достать, задавался вопросом мастер-сержант, что получил временное повышение до капитана за заслуги во время обороны Элизиума. Да, было соблазнительно получить столь высокое звание, минуя сразу несколько ступеней воинской иерархии, а заодно, наконец, стать офицером, отбросив приставку «унтер», но какой ценой? Оценивая шансы успешно выполнить приказ, Джону все больше начинало казаться, что его банально хотят слить, ведь, как говорится, хороший герой, мертвый герой, оружие в порядке, новая броня нигде не жмет, ПТРы сверкают свежей краской, а связь со штабом и разворачивающейся сейчас в тылу артиллерийской батареи устойчивая. Осталось дождаться приказа и можно выдвигаться. Самостоятельно сев за руль передового ПТРа, Джон настроил рацию на внутренний канал. «Солдаты, начал свою речь он, говорит ваш командир. Через несколько минут мы отправимся в самоубийственную атаку, да еще и в первой волне. Я знаю, что вам страшно, мне тоже, но именно от нас зависит, освободим ли мы наших братьев и сестер. Покажем этим сраным людоловам, насколько опасно связываться с Альянсом систем, отомстим ли за Элизиум. Да, я был там, когда целая армада кораблей заслонила солнце, когда они равняли с землей все, что может представлять для них угрозу. Я был там, когда сраные ксеносы, при поддержке предателей человечества, ловили простых людей и ломали их судьбы. И я сражался, отбивал рабов, громил пиратов и сражался до самого конца. Сейчас мы поменялись местами и настала наша очередь прийти на их миры, равнять с землей их города, показать им, что с человечеством лучше не связываться. Стоя на крыше броневика, Джон вскинул вверх сжатый кулак. Усиленная рота повторила его жест и прокричала что-то яростно воодушевленное. «Покиньте зону поражения», — раздался в ухе синтетический голос, — «до начала наступления 2 минуты». Подсвеченная на тактическом визоре зона казалась огромной, круг с диаметром несколько километров, достающий почти до первых домов столицы Торфана. Тяжело сглотнув, Джон даже представить себе не мог, свидетелем чего окажется совсем скоро. Гул низколетящих самолетов он услышал еще до их появления, как и стрекот зениток батарианцев, пытающихся его сбить. Однако верткая машинка, со странным утолщением в задней части, совершала такое, что от одного вида ее маневров к горлу подкатывал ком. Пролетая перед позицией его роты, Самолет на миг замедлился и сбросил груз, после чего, ускорившись, скрылся в небесах. Сам груз, как смог рассмотреть Джон, представлял собой шар, едва заметно светящийся синим. Вместо того, чтобы продолжить лететь по инерции, шар завис в воздухе, и сияние вокруг него начало постепенно нарастать. Из города пытались сбить странный объект, поля по нему, в том числе и из зениток, но никак не могли попасть, а к свечению вокруг шара добавились настоящие молнии, бьющие в землю. Шестое чувство кричало, что он должен как можно быстрее отсюда убираться, а нечто другое, что обычно отвечало за открытие чего-то нового, требовало остаться. Молнии били все чаще, а свечение стало интенсивным, что ненадолго затмило солнце. Краткий миг и яркая вспышка, казалось, остановила время. Упругая волна толкнула Джона в грудь, но он устоял на ногах, чтобы пронаблюдать, как целые пласты почвы начали подниматься в воздух, окутанные электрическими разрядами. Все больше грунта устремлялось к шару, что уже скрылся под коркой из спрессованной земли. Казалось, будто на его глазах создается новая планета. Ее кора сотрясалась, будто от подземных взрывов, но массивное ядро не давало ей распасться. Еще одна невидимая волна, и поток из спрессованного до состояния камня грунта устремился в сторону города, оставляя за собой густой пылевой шлейф. Проморгавшись, Джон понял, что стал свидетелем нового способа проведения экстренного разминирования, а возможно и чего-то большего, но сейчас главным было другое, путь на город открытый не только ему. Осмотревшись, он заметил еще 6 облаков пыли, устремившихся к их цели. «Вперед!» – скомандовал он, запрыгнув на место механика-водителя, за Альянс. Пока его одинокая машина устремилась вперед, остальное войско людей и их союзников не пришло в себя, однако вскоре вслед за первым ПТРом устремились и другие. Вперед рвались танки, шагоходы и даже грузовики. Сейчас от того, как быстро они минуют ничейную полосу, зависела их жизнь. «В укрытие!» – скомандовал Джон, когда заметил странный отблеск в окне. Ураганный огонь обрушился на его отряд. БТР скрылся в облаке пыли. Стреляли из окон и с крыш. Несколько пехотинцев уже упали на землю, но большая часть отряда успела укрыться. Пушка ПТРа ударила по оконному проему, а сама машина начала сдавать назад. Ракета не смогла пробить кинетический щит и уничтожить технику, но, судя по тусклому мерцанию, еще одного попадания БТР не выдержит. Выглянув из-за укрытия, Джон прицелился и тут же открыл огонь по окнам, где были видны вспышки. Бил он короткими очередями, стараясь, если не убить врага, то покинуть позицию для восстановления щита. «На улице оставаться нельзя», – прокричал он по внутреннему каналу связи, – «надо зачистить здание. По отделению на здание, раненых отнести назад. Командование на офицерах». Не дожидаясь ответа, он первым подскочил к ближайшей двери и вынес ее, навалившись всем весом. Новая броня была потяжелее предыдущей, но легкий экзоскелет компенсировал ее массу. Снеся хлипкую баррикаду, Джон тут же начал проводить контроль. Весь первый этаж занимали магазины, и они были абсолютно пусты, если не считать парочки мин и растяжек, что он заметил благодаря новому шлему, и где такая бронь была раньше. Короткие очереди отлично подходили для детонации противопехотных боеприпасов, так что скоро помещения магазинов наполнили звуки взрывов. Двигаясь быстро, но аккуратно, Джон проверял каждую комнату, ища только одно – лестницу наверх. «Идем за мной, не спешим», – сказал он взводу, что пошел на зачистку за ним. Лестницу удалось обнаружить только через несколько минут, когда стрельба на улице почти затихла, а частота взрывов усиливалась. Тихий перестук гранаты о ступни он услышал четко, а потому первым бросился за угол, увлекая за собой ближайшего солдата. Остальные тоже успели среагировать, но не всем повезло с укрытием. Тонкие стальные столы плохо защищали от осколков, почти так же, как стандартные кинетические щиты от взрывной волны. Впрочем, пока были лишь раненые, но не факт, что Батар ограничится одной гранатой. «Патриксон», — вызвал Джон одного из старых друзей, — «у тебя еще остались липкие мины, штук 5, готовь одну и лепи ее на потолок над лестницей». «Я так точно». Выглянув из-за угла, Джон заметил еще одну гранату, скатившуюся со второго этажа. Второй взрыв не нанес такого же урона, как первое, но громкий взрыв заставил шумоподавители работать на полную. Лестница была из бетона и почти не страдала от взрывов, а значит, закидывать их сверху они могут хоть до посинения. Да и не факт, что сама лестница не заминирована. Мысли метались у него в голове, пока из них не выстроился четкий план. Дав команду рюкзаку выдать гранату объемного взрыва, Джон примерился и понял, что сможет забросить ее на площадку между вторым и первым этажом. Мелькнувший силуэт Патриксона совпал с влажным чавкающим звуком, будто кто-то биопасту уронил. «Значит, мина закреплена. На взрыватель жмешь по моей команде, не раньше». Выдернув чеку, Джон стал ждать. Тихий перестук был подобен колоколу, но он понял, что пора. Цилиндр гранаты устремился на площадку между этажами. 3, 2, 1, давай. Два взрыва слились воедино, а следом за ними вспыхнуло целое облако огня. «За мной!» — крикнул Джон и первым устремился вперед. Его расчет оказался верным. Даже если площадка и была заминирована, заряд детонировал, а значит, путь наверх свободен. Прорываясь сквозь облако пыли по щербатым ступеням, он в два движения миновал первый пролет, а за ним и второй. Батарианец в закопченной броне удивленно мотал головой, одной ногой застряв в трещине, пока его не срезала очередь. Действуя на одних рефлексах, Джон ворвался в ближайшую комнату и тут же открыл стрельбу. Новый щит выдержал несколько десятков попаданий, пока он не занырнул обратно в коридор. Мысленный запрос, из рюкзака за спиной выпадает новая граната. Отточенное движение кистью и панические крики батариан сменяются глухим взрывом. Вновь фигура космопехотинца появляется в дверном проеме, и он добивает раненых. Подоспевшие подкрепления начинают заниматься тем же самым, только без идиотизма в виде ловли пуль на щит. Открытие двери, граната и контроль раненых. Бывало, что вместе с пиратами погибали на первый взгляд гражданские, но всем было не до этого. Решивший не дожидаться, пока за ним придут, пират выскочил в длинный коридор и уже собирался начать стрелять, но неудачно оказался на линии огня Джона. Короткая очередь, и слабый щит, и плохенькая броня оказались пробиты. Кажется, это был ополченец. Зачистка продолжалась, пираты предпринимали попытки сбежать, но их или расстреливали, в общем, на несколько домов в коридоре, или уже на улице, оставшиеся прикрывать солдаты. Очередная дверь вела в какую-то подсобку, но оставлять ее без проверки было нельзя. Стоило двери отскочить в сторону, как Джон увидел двух женщин, мать и дочь, людей. Мать прижимала к себе дочь и пыталась укрыть ее своим телом. Отчего-то проследив за взглядом женщины, Джон вскинул винтовку, но не успел. Заряд дроби прилетел ему прямо в грудь. Щит погасил часть удара, но только часть. Открыв огонь на вспышку, Джон пытался удержать прицел, пока начал заваливаться назад. Вспышка щита, засевшего в засаде батарианца, указывала на то, что он попал. Столкнувшись со стеной, он продолжил стрелять. Еще один выстрел, но на этот раз попавший в плечо осушил руку, но сдавленный хрип ксеноса стал музыкой для его ушей. Больше никто не стрелял, и, поморщившись от боли в руке, Джон бросился в подсобку. За стеллажом, за спинами матери и дочери, оказался батарианец, чья правая рука превратилась в решето. Бормоча что-то на своем языке, враг пытался поднять выпавший дробовик. Удар ногой в голову наклонившемуся к синосу подбросил того и швырнул на пол. Еще один удар по голове, и Джон вогнал нож в слабозащищенное горло. «Командир», — ворвался в подсобку один из подчиненных, — «вы в порядке?» «Да», — ощущая легкий укол, уже не первый за этот день, Джон немного размял плечо. «Потери? Я видел 4 тела, пока шел сюда», — неуверенно ответил рядовой. «Похрен, все, кто может ходить, заканчиваем зачистку, тяжелых оставить здесь». «А что делать с ними?» — указал он на дрожащих на полу людей. «Оставить с тяжелыми, пусть отрабатывают спасение». Несмотря на то, как женщина мелко закивала, еще сильнее прижимая дочь к себе, Джон вышел и начал требовать отчеты. Штурмы стоили ему трое пятой части роты. Хреново, но терпимо. Запросив в штабе подкрепление и отправив координаты раненых, почти капитан скомандовал продолжить движение. Бойня на Торфоне продолжалась. Пусть бои шли почти по всей планете, но настоящий ад развернулся именно на территории столицы торговой колонии. Батарианцы сражались за каждый дом, каждый метр земли, почти как элизианцы недели ранее, но в отличие от них, у карателей не было цели захватить как можно больше рабов и ценностей. Каждый, кто был похож на батарианца или имел в руках оружие, уничтожались. Город штурмовали сразу с нескольких сторон, штурмуя дом за домом. Войска рвались к позициям ПВО и артиллерии, скрытым в городской застройке, чтобы дать возможность высадиться второй волне десанта. Потери были терпимыми. Особенно темпами наступления отличился один отряд под командованием капитана Джона Шепарда. Он шел вперед неостановимым катком, теряя людей, но не снижал темпа. Капитан требовал все новых подкреплений, чтобы бросить его в горнило войны, но задачу выполнял. Когда поступил доклад, что большинство зенитных орудий было уничтожено, с орбиты, где основная часть боя уже закончилась, начали падать странные объекты, слишком сложной формы для снарядов, и слишком быстрые для десантных капсул. Перед самым приземлением, под их днищем вспыхнули реактивные двигатели, гася скорость падения. Огромные металлические капсулы воткнулись в землю, и на миг могло показаться, что они или сломались, или были повреждены. Первыми ожили автоматические турели, что открыли беспорядочный огонь по ближайшим защитникам планеты. Следом выстрелили заряды с дымовыми шашками, и только потом были откинуты аппарели. В густом дыму на поверхность торфа наступили элитные войска Альянса. Лучшая броня, лучшее оружие и лучшая подготовка. Почти у половины на броне красовалась эмблема Н-7. «Приготовились!» – прокричал Шепард, готовя особо сильный биотический удар. Красный снаряд устремился в створки дверей, ведущих в штаб обороны планеты. Возможно, он перестарался, но сорванные с петель створки точно деморализовали защитников штаба. Без малейшего промедления внутрь устремился спецназ, пока турели на десантных капсулах продолжали стрелять. Сам Шепард, готовый ко всему, ворвался внутрь и первым делом создал сингулярность над стрелками, засевшими на втором этаже холла. Беспорядочно дергающие руками батарианцы стали легкими мишенями и умерли быстро. Спецназ Н-7 действовал стремительно и прорывался вперед, почти не испытывая сопротивления, в чем, безусловно, помогал подробный план здания. Пенные заряды намертво блокировали боковые комнаты, а высокая концентрация биотиков в отрядах позволяла преодолевать любые баррикады и заслоны. Отдельные отряды испытывали сложности и несли потери, но как-то замедлить их защитники штаба никак не могли. Первым к дверям ставки командования планетарной обороны прибыл отряд, возглавляемый Шепардом. Мощный биотический удар, а за ним еще один, и только после этого створки погнулись и слегка приоткрылись. Несколько оперативников Н-7 тут же ринулись внутрь, а над самим проходом вспыхнул биотический барьер, делая бесполезной хаотичную стрельбу. Зная о ценности засевших здесь разумных, спецназ пытался взять их живыми, что не всегда получалось. Бой шел с переменным успехом, изредка переходя в рукопашные схватки, где люди, усиленные имплантами, доминировали над почти полностью мясными пришельцами. Финалом в схватке стала биотическая волна, разошедшаяся от красного купола. Биотический импульс откинул неожидающих ничего подобного инопланетян, в то время как предупрежденные оперативники успели упасть на пол, избежав большей части урона. Разбросанные по помещению батарианцы и их немногочисленные союзники других рас пытались вновь вступить в бой, но столкнулись с меткой стрельбой и тяжелыми ударами. «Штаб захвачен», — отрапортовал тяжело дышащий Шепард, устанавливая модуль связи. Сняв с пояса круглый предмет, больше похожий на странной формы гранату, он прислонил его к одному из сохранившихся терминалов связи. Автоматика устройства мигом нашла точку подключения, и гибкие контакты устремились к заветным портам. Используя прямое подключение ко всей внутренней сети защитников Торфана, нейтронеры Альянса получили доступ не только к системам связи, но и к управлению сохранившимся системам обороны, мгновенно настроив их против защитников. Те силы батарианцев и их союзников-пиратов, что еще верили в то, что они смогут удержать город, в один момент стали слепы и глухи, в то время как нападающие получили полный доступ ко всей информации о перемещениях противника. Штурмовые группы Альянса видели, где и сколько засело врагов, получали максимально точную оперативную информацию и получили поддержку от еще секунду назад поливавших их огнем турели. Сообщение, разосланное всем защитникам планеты, с предложением сдаться, окончательно сломило их боевой дух. Кто-то еще пытался сопротивляться в попытке сохранить честь, но их лишь уничтожали, быстро и эффективно. Торфан пал, а командование Альянса уже готовилось к следующему удару. К последним новостям, молодой диктор слегка улыбался, оптимистично смотря в камеру. Несколько часов назад закончилась битва за Торфан, Луну на территории батарианской гегемонии, где накапливался пиратский флот перед атакой на Элизиум. В ходе кровопролитных боев, войска Альянса и добровольцев из числа рас пространства Цитадели смогли взять под контроль поверхность планеты. По предварительным подсчетам, было захвачено не менее 15 тысяч пленных и освобождено 6 тысяч рабов, 3,5 из которых были людьми. За спиной диктора мелькали кадры, как с колоннами пленных, так и с бредущими к открытым акварелям кораблей бывших рабов. Подсчет потерь в ходе штурма города еще ведется, но уже сейчас нам известны имена нескольких героев, что внесли огромный вклад в эту победу. Главный из них – Джон Шепард, выпускник программы Н-7, что возглавил отряд, захвативший штаб командования. Своим талантом и проявленным героизмом он обезглавил силы пиратов и прекратил бои. По сообщениям от источников в правительстве Альянса, лейтенант Шепард будет удостоен государственной награды, как за участие в битве за Торфан, так и за оборону Элизиума, где он тоже принимал активное участие. Бравый лейтенант Шепард, стоящий в героической позе на фоне развивающегося над руинами флага Альянса систем, нашел в этот миг много поклонников. Помимо него, к наградам будут представлены и другие участники боев, в особенности, диктор замялся и явно переглянулся с кем-то за кадром, после чего, вернув на лицо дружелюбную улыбку, продолжил, капитан космопехоты, Джон Шепард. Отряд под его руководством атаковал столичный город в первой волне, и именно под его руководством было уничтожено рекордное количество зенитных орудий пиратов, мешающих высадке на территории города. Диктор продолжил нахваливать особо отличившихся героев этой операции, делая акцент на том, какие героические личности служат в рядах Альянса и что с такими защитниками человечество может спать спокойно. Когда очередь дошла до второстепенных участков фронта, диктор вновь замялся. Упоминание еще одного Шепарда, пусть и другого пола, и служащую в рядах корпоративных сил безопасности, слегка выбил его из колеи. Подведем итоги, дождавшись, когда посол батарианской гегемонии закончит свою речь, взяла слово советница Тивас. Гегемония утверждает, что все обвинения в ее отношении в организации пиратских рейдов на колонии Альянса и нападения на торговые суда, несправедливы, а также, что все эти акции производились без санкций на то гегемона, силами заговорщиков, желающих сместить его. «Да, советница Тивас, сохраняя образцовое спокойствие», — ответил чрезвычайный посол, «гегемония не имеет отношения к этим варварским нападениям и готова выдать всех его организаторов, что были задержаны правительственными войсками. Что насчет возвращения захваченных в рабство людей и представителей прочих рас?» — уточнил посол Альянса. «Мы готовы оказать всяческое содействие в их поиске и возвращении на родину», — мягко ответил батарианец. Тогда, раз гегемония готова вести цивилизованный диалог, подвела итог советница Тивас, столь внезапно вспыхнувший конфликт можно считать завершенным. Альянсу стоит прекратить агрессивные действия по отношению к гегемонии и начать отводить свои войска. Безусловно, мы так и поступим, взял слово посол Шмидт, но при условии гарантий со стороны Совета, что пираты больше не пересекут границы Альянса, а гегемония предоставит сведения о судьбе всех похищенных граждан Альянса и выдаст тех преступников, что стояли за этими атаками, для проведения суда. «Это неприемлемо», тут же заявил батарианец, «в первую очередь они нарушили законы гегемонии, а потому судить их будет она. Пираты же, не имеют никакого отношения к нашему правительству и не подконтрольны, гегемония не собирается отвечать за действия кучки бандитов». Тогда, о каком мире может идти речь? Вежливо поинтересовался посол Альянса Шмидт, если вы просто предлагаете нам отвести войска без минимальных гарантий безопасности границ. И вы, посол, забыли ответить на вопрос о захваченных вашими, особенно надавил на последнее слово представитель Альянса, пиратами. Думаю, в судьбе этих несчастных заинтересован не только я, но и члены Совета. После расследования, их найдут и передадут в посольство их рас, которых не существует на территории гегемонии. С вежливой улыбкой поинтересовался Герр Шмидт. Хватит, прикрыв глаза рукой, в разговор вмешался советник Спаратуса Турианской иерархии, все эти споры и обмены колкостями бессмысленны. Идет война и ее надо остановить. От лица иерархии примарха, я предлагаю заключить перемирие, пока Альянс и гегемония не придут к общему консенсусу и обсудят все нюансы будущего мирного соглашения. На время перемирия, флот иерархии готов выступить буфером между враждующими сторонами, для поддержания режима прекращения огня. Поддерживаю советника Спаратуса, высказалась Тивас, флот республики также готов выступить в роли миротворцев, для скорейшего прекращения кровопролития. Осталось определиться с линией разграничения, сверкнул улыбкой посол Шмидт. Значит, мирное соглашение все же заключено, задумчиво произнес я, ознакомившись с записью заседания Совета Цитадели. «Интересно, нам сворачивать запланированные акции на территории гегемонии?» – спросила Доминика, продолжая изучать захваченные базы данных. «Нет, только теперь придется усилить секретность, хотя, для дополнительного эффекта стоит устроить показательную акцию», – ответил я, начав извлечение мозгового импланта. «Как тебе идея устроить угон корабля рабами и их счастливого спасения?» – предложила Доминика. «А ты сможешь такое устроить, чтобы никто не заподозрил постороннего вмешательства? Если протащить к месту побега стелс-корабль, то вполне», – пожала плечами она, принявшись за изучение нового диска с данными. «Жаль, повторную биологическую атаку не удастся свалить на случайную мутацию вируса гриппа». Новый позвоночный столб занял свое место, и Алисия начала подключать его к остальной нервной системе. «Да, они начнут что-то подозревать», — подтвердил я, также принимаясь за установку нового импланта, «но и такая акция, плюс несколько терактов от Цербера, станут вполне достаточной платой, пока. В любом случае, этому виду ксеносов осталось существовать пару лет». Выключив мониторы, Доминика отложила последний банк данных в сторону. «Я закончила. Это точно код Жнецов. Как мы и подозревали, закончив установку, начал тестирование я, осталось узнать его источник и степень распространения. Тут и думать не надо», — хмыкнула Доминика. «Батарианцы все же обнаружили того мертвого Жнеца, Дису, и начали его изучение. Отсюда и столь продвинутый изуверский интеллект на, казалось бы, простой пиратской базе. Надо вычислить через сеть серого посредника всех его создателей и превентивно устранить. Если подобные этому мерзости распространятся по общегалактической сети, защищать человечество станет намного сложней». «Поддерживаю», начав сращивать ткани, ответила Алисия. «Лучше сразу вырезать пораженный участок, чем наблюдать за смертью всего организма». «Вырезать, это я всегда за», изобразила веселость Доминика, хотя мыслях уже просчитывала будущие операции, как она. «Все же подошла к нам она. Новые импланты дополнительно освещены и имеют усиленную защиту от взлома», — посмотрел я на лежащую на операционном столе Джейн. «Удивительно, что она смогла столько сопротивляться подобному внушению, даже не имея представления о нем. С силой воли у нее никогда проблем не было», — пожала плечами Доминика, — «тем более, она не успела привыкнуть к новым возможностям в полной мере. Мысли она, как многие техножрецы, во многом полагаясь на электронную часть, последствия могли бы быть катастрофическими». «Да», — посмотрел я на рыжую девушку, — «вирусный изуверский интеллект в нашей внутренней сети, пусть и с весьма ограниченным доступом, это была бы катастрофа. Но она справилась и сейчас полностью избавлена от постороннего влияния», — погладила свою ученицу по голове Доминика. «Но это не значит, что я от нее отстану. Наоборот, теперь ее ждет еще больше тренировок, в том числе на определение чужого влияния, как на нее, так и на других. В свете ближайших событий, ей это точно не помешает. Амнисия зорко за нами присматривает, раз так вовремя удалось обнаружить столь искусно спрятанную ловушку. Завтра проведу молебен с просьбой духом машин защитить нас от изуверских интеллектов, а я начну разрабатывать ту группу нейтронеров, что сотрудничала с пиратами. Это явно не одиночки, собравшиеся ради одной акции, а уже сформированная организация». Доминика выдала звонкий перестук по металлическому столу. «Возможно, их корни лежат на земле, велик шанс, что мы вычистили не все ростки ереси. Возможно, дав команду отправить Джейн в плату для реабилитации, я направился к камере очистки, в преддверии кульминации истории, стоит утроить бдительность». Часть 30. Воля Амнисии. Аварийная сирена надрывно выла, предупреждая работников Лира Лявака о нападении на их предприятие. Впрочем, это было лишним. Звуки боя, доносящиеся со всего заводского комплекса, и без системы аварийного оповещения четко сигнализировали об этом. Боевики группировки «Затмение» заняли очередной рубеж обороны и напряженно вглядывались в заблокированную дверь. Обычно, отряд биотиков при поддержке снайперов и тяжелых роботов был грозной силой, способной остановить кого угодно, но не в этот раз. Глухие удары сминали толстый металл у бронированной двери, будто метроном, отсчитывая последние секунды их жизни. Дверь уже начала покрываться трещинами, когда удары прекратились. Наемники переглянулись и лишь плотнее сжали оружие. Мощный взрыв разнес ранее казавшимся несокрушимое препятствие и накрыл отряд защитников облаком шрапнели. Кинетические щиты выдержали, и смертоносные обрезки металла лишь слегка поцарапали краску на доспехах. Выстрелы в облако пыли ничего не дали, а все звуки гасила несмолкающая сирена. Нападающие использовали простую тактику. Они пустили вперед обладателей штурмовых щитов. Толстые металлические пластины, дополнительно усиленные тонкой пленкой щитов, почти полностью игнорировали плотный огонь наемников, а из специальных амбразур показались темные зевы стволов. Рокотов топушек заглушил сирены, но лишь на несколько секунд. Стоило архаичному в век нулевого элемента оружию замолчать, как стена щитов разомкнулась, и из-за нее в коридоры комплекса хлынули боевики противника, ловко перепрыгивая через разорванные на части трупы и обломки роботов. Лирл Корнф яростно молотил кулаками по панели связи. Новейшая и способная отправить сообщение на другой край галактики машина была глуха к его командам. Она не могла ни отправить, ни принять сообщение. Просто бесполезный кусок металла. Связи не было, не было и доступа к камерам, лишь случайные крики и стрельба. Вот что он сейчас знал о происходящем за пределами его офиса, совмещенного с убежищем. Совладав с приступом паники, саларианец начал думать логически. Его предприятие производило лучшее оборудование для работы в экстранете, ему даже удалось переманить несколько специалистов из людей, что дало ему преимущество перед конкурентами. Ничем другим его компания не занималась. Из этого получается, что неизвестные пришли за его разработками. Совсем скоро они доберутся до главного сервера, а значит, пусть попробуют извлечь данные из мешанины нулей и единиц. Запустив процесс шифровки, Лирл удалил многоступенчатый ключ, превращая все, во что он вложил 10 лет жизни и огромное количество денег, в бесполезный массив кода. Он был уже стар, по меркам саларианцев, и был морально готов к смерти. Стрельба раздавалась все ближе, и когда по двери в его офис забарабанили пули, он мигом потерял весь боевой настрой. Быть готовым к смерти и умереть прямо сейчас – это разные вещи, и последние он хотел оттянуть как можно дальше. Скрип разрываемого металла заставил саларианца вздрогнуть. Самые лучшие защитные двери пусть и задерживали нападающих, но слишком быстро сдавали позиции. Сначала появилась небольшая щель, но очень быстро она начала расширяться. Понимая, что это конец, Лирл зажмурился и начал стрелять из подаренного кем-то пистолета. Пролежавшие несколько лет в ящике его рабочего стола оружие послушно выплевывало вольфрамовые пули в сторону врагов хозяина, правда, без особого эффекта. Пронзительный писк сообщил о перегреве, и Лирл почувствовал удар чем-то твердым по голове. Когда он пришел в себя, саларианец увидел, как целая группа неизвестных что-то делает с его рабочим терминалом. Все-таки он был прав. Но они ничего не получат. «Готово», оторвавшись от работы, сказал один из захватчиков, «информация у меня». «Хорошо, уходим», скомандовал другой захватчик в более тяжелой на вид броне. «А с этим что?» кивнул один из стоящих у входа солдат, на харкающего кровь саларианца. «Снимите инграмму и заметите следы», он мог видеть заказчика, даже не посмотрев на Лирла, ответил главный в группе. Сам саларианец не понимал, что происходит. Он же уничтожил всю информацию о разработках компании. Но если они пришли не за этим, то, смотрю, ты задаешься вопросом. За что, Ксенос? Насмешливо спросил солдат в силовой броне, хватая Лирата за горло и вгоняя ему толстый инъектор в шею, а не надо было игнорировать вежливые запросы. Хотя, чего еще ожидать от ошибки вселенной? Лират хотел что-то ответить, но его сознание заполнило невыносимая боль. Краткий миг и все погасло. Прибывшие через 2 часа группы быстрого реагирования службы безопасности Иллума обнаружили лишь горящие руины на месте преуспевающего заводского комплекса. Выживших обнаружено не было, лишь обугленные фрагменты тел. Единственное тело, что удалось опознать, принадлежало владельцу компании Лиралявак. Оно было обнаружено в его кабинете с отсутствующей головой. Дальнейшие расследования ничего не дало, никаких следов нападающие не оставили, а все записи камер, включая те, что находились вокруг предприятия, таинственным образом исчезли. «Теперь понятно, почему мы не заметили их раньше», вернувшись в реальный мир, удрученно произнесла Доминика. «Столь сложная и неочевидная цепочка поставки оборудования, они действительно постарались замести все следы. Десятки контрагентов, покупка и перепродажа в том числе и на розничном рынке, систематизируя всю доступную информацию», подвел итог я, на их фоне даже моя паранойя кажется незначительной. Зато, теперь мы не потеряем след, растянула губы в кровожадной улыбке ученица, пусть все зацепки ведут в терминус, найти там их логово будет в разы проще, нежели на той же цитадели или в пространстве совета. Лишь вопрос времени, когда они окажутся зажаты в угол. Только времени у нас осталось не так много, ускорь темпы расследования, разрешаю использовать расширенный арсенал, но при условии сохранения секретности. Как там говорили, стрелять из пушки по воробьям. Хмыкнула она, использовать оружие, способное уничтожать планеты против группы террористов. Тебе не кажется, что... Не кажется, оборвал ее я, как я понимаю, ты еще не ознакомилась с моими выводами об извлеченных из твоей ученицы имплантами. Они смогли обойти мою защиту, жестко произнес я. Почти взломали протоколы безопасности и взяли ее под контроль. Если не уничтожить их сейчас, война со жнецами окажется нелегкой прогулкой, а бойней, где мы можем потерять все, что строили последние 100 лет. Все настолько серьезно? После недолгой паузы спросила она. Да, я уже обновил протоколы безопасности и начал поиск возможной утечки. Без образца технологии они не смогли бы столь быстро подобрать ключ к нашей защите. Жнецы, может, и не знают о наших истинных возможностях, но явно обратили на нас внимание. Я начну параллельное расследование, без тени обычной веселости сказала Доминика. Если в рядах культа действительно завелся предатель, он пожалеет. На другое я и не рассчитывал. Пойдем, ритуал начнется совсем скоро. Сегодня на Земле, под некогда знаменитым городом Найт-Сити, было особенно оживленно. Старшие техножрецы со всех концов галактики собрались здесь, чтобы они не знали об истинных причинах этого собрания. Обычно Амнисиарх общался с ними лично или, в редких случаях, использовал передатчики, чтобы сообщить что-то важное или проверить результаты их работы, но никогда не собирал в одном месте столько высших техножрецов. Происходящее казалось чем-то странным, но верные служители Амнисии не задавали лишних вопросов. Раз первый после Бога посчитал необходимым провести это собрание, значит, так тому и быть. Зал с бассейном, заполненным чем-то похожим на ртуть или другой жидкий металл, казался бесконечным. Его потолки терялись где-то в темноте сводов, а украшенные резьбой колонны и статуи не давали рассмотреть стены. Промышленный комплекс, находящийся над залом, наполнял его причудливой музыкой. Перестук механизмов, электрические разряды и потоки воздуха, проходящие через многочисленные трубы, наполняли зал глубокими трубными звуками. Облаченные в красные мантии с бронзовой окантовкой в виде шестеренок, с вышитыми на них вехами их служения, техножрецы стояли неподвижными статуями. За внешней неподвижностью скрывалась активная работа сенсоров. Все они, давно отринувшие слабую плоть и заменившие ее благословленным металлом, изучали каждый миллиметр величественного зала, рассматривали статуи неизвестных им техножрецов, что молча взирали на них из-под тьмы литых капюшонов, прислушивались к мелодии, звучащей отовсюду, анализировали содержимое бассейна, пытаясь понять его истинную природу. Было их немного, всего 16, но каждый из них был важен. Руководители тайных колоний и верфей, флотоводцы и фабрикаторы, новаторы и мастера управления. Они были ближе всех к пониманию замысла Амнисии, и лишь 3 персоны стояло над ними. Эти 3 вошли в зал последними. Гармоничная и мягкая Архимагас Биологис, подчинившая саму жизнь. Тонкая и изящная фигура Архимагаса Доминуса, в каждом движении которой была грация и опасность. Высокий и основательный Амнисиарх, первый после бога машины. Жизнь, смерть, созидание. Все 3 встали между ними и бассейном, замерев на миг. Из спины Амнисиарха вырвались энергетические лучи и, сплетя их в крылья, он воспарил. Архимагасы остались недвижимы. Сегодня, тот день, начал вещать глава культа, когда вы преобразитесь. Окончательно отрените слабую плоть. Истинно прикоснетесь к Амнисии и станете проводниками его воли. Получите частичку его знания. Техножрецы молчали, наблюдая за тем, как их лидер парит над зеркальной гладью, не касаясь спокойной поверхности. Сегодня вы закончите свой путь и начнете новый, уже в другом виде. Сегодня вы станете магасами. Давние обещания, казавшиеся недостижимым. Каждый, кто когда-то посвятил себя служению богу машине, знал о рангах и санах. Каждый мечтал достичь вершины, но время шло и ничего не менялось. Больше 100 лет прошло с тех пор, как первый техножрец произнес слова клятвы служения, и только сейчас их посчитали достойными. Подойди, Энрике Хесус, первый старший техножрец, что давным-давно смог разработать способ добычи полезных ископаемых с помощью портальной установки, без тени сомнения подошел к краю бассейна, готов ли ты? «Готов», — спокойно и в то же время воодушевленно ответил он. «Тогда, войди в священные воды и предстань перед Амнисией, заверши свое возвышение». Когда-то простой кочевник, что поверил в проповеди странной девушки и пошел за ней, шагнул в неизвестность. Датчики, расположенные на механической ноге, передавали странное, но он без страха сделал новый шаг, а за ним еще один, пока не скрылся под серебристой гладью полностью. Вокруг была только тьма и ничего больше. Нано- и пикороботы, составляющие большую часть священных вод, пока лишь обволакивали его тело. Действуя интуитивно и продолжая шагать по плоскому дну, Энрике постепенно начал ощущать нечто странное. Подобное он уже чувствовал несколько раз до этого, но не столь концентрированно, не столь ярко. Глазные импланты начали будто сбоить, передаваемое в мозг изображение стало размытым и поверхностным. Выполнив перезагрузку и диагностику, на бесконечно короткий миг он закрыл глаза, и перед ним предстала ужасающе прекрасная картина. Огромный механизм, бесконечно сложный и бесконечно прекрасный, постоянно пополняющийся новыми элементами и постоянно избавляющийся от лишнего. Амнисия смотрел на него и оценивал, размышлял и взвешивал, проникая в самые потаенные глубины души. Энрике не пытался сопротивляться или что-то скрыть, наоборот, он открылся перед Богом, которому верно служил уже много лет. Волна одобрения окутала его, он почувствовал небольшое покалывание по всему телу. Не смея отрывать взгляд от божества, техножрец продолжил вглядываться в бесконечно прекрасный механизм, пытаясь запомнить каждый его элемент. Странное и почти забытое чувство зуда в глазах с каждой секундой становилось все сильнее. Хотелось моргнуть, но шестым чувством он понимал, стоит ему это сделать, как совершенство пропадет, возможно навсегда. Зрение стало размытым, а боль нестерпимой, и он все же сомкнул на секунду несуществующие веки. Вновь открыв глаза, он понял, что вновь оказался на дне бассейна. Всего один шаг, и его удивительно чувствительная стопа наткнулась на каменную ступеньку. Лестница вывела его на противоположный край бассейна, и только тогда он смог осмотреться. Привычные и давно ставшие частью его импланты исчезли, преобразились, стали единой структурой. Больше не было плоти, не было слабости, он преобразился и стал единым с благословленным металлом. Мысли текли плавно и быстро, больше не было страстей, кроме желания продолжить служение Амнисии и продолжать познавать его замысел, познавать Вселенную во всем ее разнообразии.